Соединенных Штатах Америки соотношение средней заработной платы мужчин и женщин даже ухудшилось по сравнению с серединой 50-х и 60-х годов. В 1955 году это соотношение составляло 64%, а в 1974 году 57%. За сухостью статистики стоят люди. Миллионы и миллионы судеб. Не получается у них счастья в труде. Женщинам в Соединенных Штатах закрывают доступ к хорошо оплачиваемой работе. Есть одиночки, конечно, которые прорываются вверх по социальной лестнице. Участвуют в управлении корпорациями, становятся даже министрами. Не они, однако, определяют социальную тенденцию. В начале 70-х годов в Соединенных Штатах Америки насчитывалось 100 массовых профессий, где число занятых превышало 100 тысяч человек. Только в 46 из них работало значительное число представителей обоего пола. Огромное большинство женщин в Соединенных Штатах сконцентрировано в категории так называемых розовых воротничков или женских профессиях: секретари, продавщицы, официантки и так далее. При обследовании ведущих университетов Соединенных Штатов Америки в 1969 году выяснилось, женщины составляют не более 7% членов правлений. В правлениях Гарварда, Йеля, университетов штатов Канзас, Иллинойс, Колорадо женщин вообще не обнаружили. Что касается преподавания юриспруденции, то до 1972 года большинство американских университетов напрочь отказывалось принимать на работу преподавателей женщин, хотя к этому времени накопилась гора законодательных актов, обязывающих принимать на работу без различия пола. Первая женщина среди преподавателей Гарварда появилась только в 1972 году. Всего на долю женщин в университетах Соединенных Штатов Америки приходится 2,5% преподавателей юридических наук. Маловато счастливых существ в вузах. Мерилом сложности борьбы с дискриминацией женщин в условиях Соединенных Штатов служит то, что при подходе закона о гражданских правах 1964 года самым тяжелым делом оказалось именно распространение действия закона на женщин. Более полувека в Соединенных Штатах Америки не могут даже формально решить вопрос о поправке к Конституции, обеспечивающей равные права женщинам. Текст поправки гласит, что равенство прав по закону не должно быть ограничено Соединенными Штатами или каким-либо штатом по причине пола. Казалось бы, все ясно. В чем трудность хотя бы формального закрепления элементарного положения? И почему это приходится делать на третьем столетии существования Соединенных Штатов Америки? Но здесь не все просто. Поправка была настороженно встречена прогрессивной общественностью Соединенных Штатов Америки, в частности по той причине, что ее принятие чревато угрозой ликвидации законов об охране труда женщин. Например, в 1964 году в 40 штатах и округе Колумбия действовали законы, устанавливающие максимальную продолжительность рабочего времени в день и за неделю для женщин, занятых в тех или иных отраслях. А к 1973 году все штаты, кроме одного, отменили этот закон или изменили его применение.